Наследник клана Иксу стоял невероятно бледный, но не от страха или брезгливости, а от ярости, ведь никто прежде не смел разговаривать с ним в подобном тоне. Однако он не мог указать наглецу на его место незамедлительно, так как его сопровождало всего несколько воинов, и попытка наказать Чжао, обладая лишь такими силами, изначально была обречена на прорвал. Поэтому Фернандо мог только холодно фыркнуть и как можно скорее покинуть отель, а его слуга, превозмогая боль и запечатав основные кровеносные сосуды в руке, был вынужден последовать за ним. Риана не думала, что все обернется вот так, но глядя на окровавленную руку, что так и осталось лежать на полу, девушка не могла не почувствовать страх. Ей вдруг вспомнилось, как в герцогстве Персилу она практически точно так же угрожала Чжао, и его слуга чуть не убил ее. А ведь виконт хорошо знал, кем она является, однако не испытывал никаких опасений по этому поводу. Неужели и сейчас он абсолютно не боится мести со стороны клана Иксу? Размышляя об этом, Риана не могла не испытывать сожаления. Все вышло из-под ее контроля и теперь грозило перерасти в войну между Чжао и кланом Иксу. А ведь Риана хотела лишь преподать урок Чжао, но теперь она боялась, что тот, узнав, кто именно виноват в сложившейся ситуации, может захотеть убить и ее. Вот только девушка явно не желала подобного завершения их путешествия. Однако в тот момент, когда Риана сожалела о своих непродуманных поступках, к ней подошел Шун и сказал: «Ваше высочество, виконт Уэльс хочет кое-что обсудить с вами». Естественно, девушка удивилась, услышав подобное, но затем, кивнув головой, сказала: «Хорошо, я скоро буду». После, следуя за Джиллом, отправилась в комнату Чжао. В данный момент Чжао сидел в гостиной, ожидая Риану, а наконец, увидев девушку, слегка кивнул и произнес: «Ваше высочество, пожалуйста, садитесь». Риана посмотрела на Чжао и сказала: «Сэр, на этот раз вы поступили слишком безрассудно. Вам не стоило сражаться с Фернандо, ведь эти земли принадлежат его клану. Разумеется, его многие не любят в клане Икса, но они все же вступятся за него». Чжао спокойно посмотрел на Риану и ответил: «Ваше высочество, я просто хочу узнать, почему Фернанд сразу же напал на Блокхеда, как только впервые увидел его. Неужели просто из-за того, что Блокхед не поприветствовал его?» Риана, услышав эти слова, начала паниковать, но старалась этого не показывать. Естественно, девушка знала, почему это произошло, но не могла сказать. Поэтому, опустив глаза, она сказала: «В чем смысл ваших слов? Неужели вы в чем-то меня подозреваете? Тогда просто спросите своего слугу, и он подтвердит вам, что я не лгу». Чжао посмотрел на Риану и совершенно спокойно сказал: «Ваше высочество, у меня нет причин не верить вашим словам, но, дорогая принцесса, вы же сами видели, в какую неприятную ситуацию я попал, и из-за меня вы можете оказаться в опасности, если останетесь рядом со мной, так что будет намного лучше, если с этого момента мы будем путешествовать порознь. Что же касается великого герцога Ивана, то я сам свяжусь с ним и объясню, что произошло». Сказав это, Чжао закрыл глаза и больше не обращал на Риану никакого внимания. Риана застыла на мгновение. Она никогда даже представить себе не могла, что Чжао использует сложившуюся ситуацию, чтобы спровадить ее. Поэтому сразу же сказала: «Вы не можете поступить подобным образом. Мой отец сделал вас виконтом, но вы осмеливаетесь вот так просто игнорировать меня. А если я попрошу его забрать ваш титул?» Чжао открыл глаза и, посмотрев на Риану, сказал: «Если честно, мне все равно. Если я лишусь титула, то так тому и быть. Я никогда не стремился его получить. Именно ваш отец по собственной инициативе решил дать мне его. Поэтому ничего страшного не случится, если я его лишусь». Сказав это, он снова потерял интерес к девушке. На эти слова Риана не смогла ничего возразить, а уже через мгновение к ней подошел Шун и, взяв ее за руку, сказал: «Ваше высочество, только после вас». Девушка яростно посмотрела на всех, кто был в комнате, а затем, фыркнув, ушла. Посмотрев, как Риана вышла из комнаты, Лаура просто не могла не сказать: «Брат Чжао, неужели ты действительно хочешь просто избавиться от нее, и даже не попытаешься хоть как-то контролировать?» Чжао посмотрел на Лауру и сказал: «Контролирую ее, как контролировать? Оставаясь на ее стороне, не знаешь, когда меня что-нибудь что-то пошевелит, мне не нужно делать что-либо еще каждый день, просто думая о ней, все это беспорядок». Лаура в этом вопросе тоже была беспомощна. Все было так, как сказал Чжао. Именно из-за нее Фернандо и затеял весь этот скандал. Но так как не нашел к чему придраться, повел себя как полный идиот. К тому же, честно говоря, Лаура не хотела, чтобы Риана путешествовала вместе с ними, но она не хотела портить отношения с герцогом Иваном из-за подобной глупости. Однако, услышав эти слова, Мэг забеспокоилась и сказала: «Молодой мастер, возможно, вам лучше сначала попробовать поговорить с кланом Икса, но если они откажутся вступать в диалог, что нам тогда делать? Мы действительно будем с ними сражаться?» Чжао слегка улыбнулся и ответил: «Я думаю, нам стоит обратиться за помощью к Беллу, ибо в подобных обстоятельствах только он сможет уладить конфликт только словами. Ведь он в течение многих лет работал на территории клана Иксу, и его бизнес один из самых больших в этих землях. Но если ему не удастся, тогда это будет очень хороший бой. Да и во всяком случае, нам в любом случае нечего бояться. К тому же, если мы скажем, что хотим просто уйти, то, возможно, нам не станут препятствовать». Услышав это, Лаура улыбнулась и сказала: «Я думаю, что идея привлечь Белла действительно хороша. Возможно, мы даже могли бы использовать этот вопрос, чтобы наладить отношения с кланом Иксу, так как это поможет нам в будущем». Чжао улыбнулся и сказал: «Хорошо, но для начала послушаем, что нам скажет Белл». Однако стоило ему это произнести, как на улице послышался топот конских копыт. В следующий момент глава клана Буда взмахнул рукой, и перед ними появился экран, на дисплее которого было видно, как отряд кавалеристов окружает отель. Видя это, Чжао улыбнулся. Похоже, он действительно всего лишь дамский угодник, не способный сделать ничего самостоятельно. Услышав это, Лаура и все остальные засмеялись. Однако, реакция служащих отеля вышла за рамки ожиданий Чжао. Естественно, он знал, что Шелли – самая крупная сеть гостиниц на континенте Арк, и качество обслуживания они ставят на первое место. Так что, приехав в город, они остановились именно в подобном отеле. Да и к тому же, он явно никак не связан с кланом Икса. Обычный управляющий отеля, видя, как отряд кавалеристов окружает его гостиницу, уже давно выгнал бы проблемных постояльцев. Но сейчас произошло то, что до глубины души удивило Чжао. Швейцар, словно не замечая воинов, вышел из гостиницы и подошел к Фернандо. Рядом с несколькими кавалеристами стояла карета, в которой находился сын Роберта. Что же касается швейцара, то это был худощавый мужчина с проницательным взглядом, что, по мнению Чжао, никогда не улыбался. И даже сейчас он совершенно спокойно подошел к экипажу и спросил: «Старший сын клана Иксу, что привело вас к нам?» Фернандо посмотрел на швейцара и сердито крикнул: «Элин, ты слишком много говоришь. Мне нужен виконт по имени Уильс. Отдай мне его, или у вас будут неприятности». На что Элин тихо ответил: «Первый наследник, вы ведь хорошо знаете, как мы ведем наш бизнес. Не знаю, что произошло между вами и мистером Уильсом, но до тех пор, пока он является постояльцем нашей гостиницы, мы обязаны гарантировать его безопасность. Поэтому прошу вас вернуться, когда мистер Уильс покинет наш отель и не будет являться нашим клиентом». Услышав эти слова, Чжао даже захотел зааплодировать. Он и в самом деле не ожидал, что гостиница Шелли решится в открытую противостоять наследнику клана Икса, даже невзирая на то, что их отель фактически находится на землях этого клана. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 328, Великая Сила. Глава 328, Великая Сила. Фернандо даже не думал, что Элин осмелится противостоять ему, так что, еще больше побледнев, он выкрикнул: «Элин, ты всего лишь швейцар. Неужели ты объелся медвежьих кишок и возомнил себя тигром? Или же, возможно, тебе просто надоело жить? Немедленно выполни мои требования, иначе я снесу к чертям собачьим ваш отель». На что Элин с холодом в голосе ответил: «Я член клана Шелли, и до сих пор никто на континенте Арк не осмелился снести наш отель. Естественно, если наследник клана Иксу попытается силой ворваться в гостиницу, я не стану вас останавливать. Но мне даже страшно предположить, что с вашим кланом сделают старейшины клана Шелли». Фернандо тут же успокоился, хотя он вел себя как избалованный ребенок, но идиотом никогда не был. На их землях даже его отец не смел трогать отель Шелли. В то время, как он был охвачен гневом, парень ни о чем не мог думать. Но стоило ему успокоиться, как он понял, что Элин говорит правду. Гостиницы клана Шелли были открыты почти в каждом большом и среднем городе континента Арк, так что мощь их клана просто не могла быть маленькой. Поэтому им ничего не стоило бы расправиться с таким сравнительно небольшим кланом, как Иксу. Но даже несмотря на столь трезвые мысли, Фернандо все равно не смог полностью укротить свой гнев. «Немедленно приведи сюда Уильса, чтобы мы смогли решить наши дела». Однако Элин покачал головой, а затем произнес: «Первый наследник, просим простить нас, но согласно правилам отеля, пока гость сам не позовет нас, мы не вправе его беспокоить». Услышав это, Фернандо чуть не лопнул от гнева и, наконец, попросту взорвался: «Я хотел с уважением отнестись к клану Шелли, но похоже вы цените какого-то чужака, куда больше, чем меня». После этих слов сын Роберта приказал своим людям ворваться в отель. Кавалерия уже собралась ворваться внутрь, но внезапно у здания появилось 10 каменных гигантов, что словно стена, заблокировали вход. После чего раздался голос Чжао: «Виконт Фернандо не стоит заходить настолько далеко лишь ради того, чтобы увидеть меня. Однако прежде чем выйти из отеля, он сначала обратился к швейцару: «Мистер Элин, позвольте поблагодарить вас за беспокойство, а также отметить, что это было просто незабываемо». Элин тихо улыбнулся и сказал: «До тех пор, пока мистер живет в отеле, он является нашим гостем и, естественно, мы хотим обеспечить безопасность наших постояльцев». Чжао улыбнулся, но так ничего и не сказал. А когда вышел на улицу, то, увидев практически зеленого от гнева Фернандо, сказал: «Первый наследник, наше дело кажется совершенно пустяковым, так что же вы здесь делаете? Вы ударили моего слугу, я вашего, так что мы квиты. Однако вы зачем-то привели с собой столько людей?» На что Фернандо, словно насмехаясь, ответил: «Что, испугались и решили пойти на попятную? Слишком поздно, нужно было хорошо подумать головой, прежде чем оскорблять меня на землях моего клана». Но Чжао, посмотрев на Фернандо, лишь улыбнулся. «Неужели первый наследник подумал, что я действительно его боюсь? Просто я не хочу раздувать из небольшой ссоры громадный конфликт, так как это может плохо сказаться как на моей, так и на вашей репутации». Однако Фернандо ухмыльнулся и произнес: «Сейчас уже слишком поздно подумать. Убейте его и принесите мне победу». После этих слов кавалерия приготовилась атаковать, как вдруг чей-то голос сказал: «Остановитесь, немедленно остановитесь». Чжао, услышав этот голос, просто не мог не улыбнуться, так как он принадлежал Беллу, что наконец пришел. А ведь если бы этого не произошло, то ему действительно пришлось бы сражаться с Фернандо. Фернандо обернулся, чтобы посмотреть, кто же посмел его прервать, а увидев Белла, просто не мог не нахмуриться. В городе Саирту Белл, пожалуй, был единственным человеком, которого он не хотел бы провоцировать, ведь тот являлся не только самым крупным торговцем в их землях, но и другом его отца. Поэтому, хотя он и смотрел на него свысока, но все же должен был с ним считаться. Поэтому, увидев, что Белл решил вмешаться в конфликт, лицо Фернандо стало угрюмым, ведь теперь все будет гораздо сложнее. К тому же, увидев Белла, он также вспомнил слова Рианы. Девушка не так давно сказала ему, что виконт, сопровождающий ее, прибыл в земли клана Иксу, чтобы обсудить какие-то свои дела с Беллом. Вот только, похоже, на этот раз торговец настолько спешил, что даже приехал верхом, а не в карете. Кажется, Чжао отправил за ним Шинга, так как колдун приехал вслед за Беллом. Быстро подъехав к передней части отеля, он сначала кивнул Чжао, а затем повернулся, чтобы посмотреть на Фернандо, и, слегка нахмурившись, произнес: «Первый наследник, позвольте поинтересоваться, чем мой друг настолько сильно обидел вас? Неужели ваш конфликт нельзя решить словами?» Исходя из слов Белла, сейчас они должны как цивилизованные люди обсудить сложившуюся проблему, затем принести друг другу взаимные извинения, после чего пожать руки, окончательно завершив конфликт. Услышав это, Фернандо безусловно нашел зерно истины в словах Белла и даже хотел сделать так, как он. Вот только в этот момент из отеля вышла красивая девушка, на которую сразу обратил внимание. Фернандо, увидев Риану, просто не мог не обрадоваться. Но девушка презрительно посмотрела на него, а затем очень нежно взглянула на Чжао. Естественно, после подобного, парень снова завелся и, посмотрев на Белла, произнес: «Мистер Белл, вы как бизнесмен уже очень давно сотрудничаете с моим кланом. Мой отец считает вас другом, а я вас даже называю дядей. Но если вы сейчас не отступите, то прошу не винить меня за то, что я поступлю с вами не слишком вежливо». Белл уже внимательно следил за Фернандо и, разумеется, заметил, что лицо парня вдруг снова начало бледнеть от гнева, а ведь пару минут назад ему практически удалось переубедить его. Поэтому, желая узнать, что же послужило причиной, Белл начал осматривать все вокруг и, естественно, заметил Риану, но не удивился, ведь он знал, что Чжао сопровождает ее до Империи Розы. Однако, внимательно посмотрев на выражение ее лица, Белл сразу же понял, что именно сейчас произошло. Разобравшись в случившемся, торговец глубоко вздохнул, повернулся, чтобы посмотреть на Фернандо. Сейчас он абсолютно не понимал, почему у такого умного человека, как Роберт, родился настолько глупый сын. Ведь не заметить подобное мог только полный идиот. Вот только, после слов, сказанных парнем, он действительно не знал, что ему делать. Если Фернандо действительно прикажет атаковать, то ему и в самом деле придется отступить, ведь парень и вправду является первым приемником клана Иксу. Однако в это время внезапно прозвучал еще один голос. «Как мило с вашей стороны, что вы решили не начинать без меня». Вот только, когда Фернандо услышал эти слова, то, похоже, очень сильно испугался. А вот Белла и Лин, наоборот, очень сильно обрадовались. Разумеется, Чжао также обернулся, чтобы посмотреть на новое действующее лицо, что решило присоединиться к разрастающемуся конфликту. Принадлежал же голос мужчине, что ехал в великолепной карете по направлению к ним. Естественно, пассажиром этого экипажа был глава клана Иксу Роберт. И хотя внешне он выглядел абсолютно спокойным, но внутри он очень сильно злился. Когда же карета остановилась, Белл подошел к ней и, быстро поприветствовав Роберта, произнес: «Маркиз, я не ожидал, что вы лично приедете к нам. Мистер Уильс, позвольте вам представить главу клана Иксу, маркиза Роберта Иксу». Естественно, Чжао тут же подошел к Роберту, а затем произнес: «Дорогой маркиз, я безусловно очень рад познакомиться с вами». Глава клана Иксу кивнул и посмотрел на Чжао холодным взглядом, от которого парень почувствовал себя беспомощным ребенком. А вот, если сам маркиз поначалу принял главу клана Будда за типичного прожигателя жизни, то потом, присмотревшись, понял, что его внешний вид и даже розовые очки не более чем мираж, за которым скрывается вполне серьезный молодой человек. Ведь, будучи опытным политиком и умелым главой клана, Роберт с легкостью заметил, насколько характер и поведение Чжао не соответствуют его внешнему виду. Так что, искренне улыбнувшись, маркиз сказал: «Молодой человек, вы несомненно очень смелый, но не стоит путать твердость характера с безрассудством». Когда Чжао услышал эти слова, то понял, что вел себя уж слишком импульсивно, а порой и глупо. Поэтому, осознав свои промахи, он покраснел и, обращаясь к Роберту, произнес: «Маркиз, пожалуй, вы правы, в этом конфликте я действительно перегнул палку». Но глава клана Иксу больше ничего не сказал. Вместо этого он улыбнулся и посмотрел на своего сына. С тех пор, как Роберт появился здесь, Фернандо сразу же понял, что лично для него все закончится довольно плохо в любом случае. Все эти годы отец практически не наказывал его, так как мать не давала в обиду своего сына. Но сегодня он действительно чуть не наломал дров. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 329. Почему у меня настолько глупый сын? Глава 329. Почему у меня настолько глупый сын? Роберт взглянул на Фернандо, но так ничего и не сказал. Но затем повернулся, чтобы посмотреть на кавалеристов и глубоким голосом произнести: «Кто командует отрядом?» От кавалеристов отделился их лидер и, не слезая с лошади, склонил голову перед главой клана Иксу: «Командир 3 батальона Николас, к вашим услугам, милорд». Роберт внимательно посмотрел на Николаса, после чего кивнул и сказал: «Возвращайтесь к исполнению своих обязанностей». Услышав эти слова, командир кавалеристов тут же ответил: «Будет исполнено», а затем ускакал вместе со всем отрядом. Естественно, Николас хорошо понимал, что после устроенного ими возле гостиницы они будут сурово наказаны, ведь их главная задача — защищать город. И даже несмотря на то, что весь отряд принадлежит к клану Иксу, они обычно не могут начать действовать столь же легко. Ведь, если вы хотите их мобилизовать, у вас должен быть приказ, отданный непосредственно самим маркизом Робертом. Однако на этот раз из-за слов Фернандо они начали действовать, не получив соответствующих распоряжений. А когда Николас увел кавалеристов, Роберт повернулся к Фернандо и холодным голосом сказал: «Иди домой». После чего намного более теплым, но все еще суровым тоном обратился к Чжао: «Мистер Уильс, мистер Белл, вас я также приглашаю посетить мой дом». Затем Роберт повернул голову и, посмотрев на Элейна, слегка улыбнулся, после чего произнес: «Главный управляющий Элин, прошу простить этого невежественного юнца и не хранить обиду в глубине души. Поверьте, мне очень жаль, что все обернулось именно так». Элин улыбнулся и сказал: «Дорогой маркиз, вы слишком вежливы. Не стоит так сильно переживать по этому поводу. Давайте просто забудем о произошедшем». Услышав это, Роберт засмеялся: «Мистер Элин, благодарю за столь теплые слова. Пусть ваш бизнес и дальше развивается без особых трудностей. И поверьте, я безусловно еще раз посещу ваш прекрасный ресторан. На что Элин тут же ответил: будем рады видеть вас в любое время. Услышав это, Роберт кивнул и, запрыгнув в свою карету, уехал домой. Чжао, взяв свою карету, тоже поехал вслед за Робертом, так же как и Беллу. Но тот за неимением личного транспорта был вынужден снова скакать на лошади. А когда они приехали к поместью маркиза, Роберт пригласил Чжао и Белла в гостиную. Естественно, Фернандо последовал за ними, где слуги тут же принесли всем троим горячий киджи. До тех пор, пока девушки, что обслуживали их, находились в комнате, лицо Роберта не выражало никаких эмоций. Однако стоило им выйти, как журнальный столик тут же полетел в стену. «Ты идиот, как тебе только в голову пришло атаковать отель Шелли? Ты хоть подумал, где останавливаются самые влиятельные люди и богатые люди, когда приезжают в наш город? Тебе что, жить надоело?» Фернандо склонил голову, а Роберт посмотрел на сына и продолжил: «Даже не смей думать, что наш клан невероятно могущественный и владеет огромными территориями. Для действительно крупных аристократов все наши земли не более, чем небольшой участок на заднем дворе. У того же клана Шелли более 10 000 отелей по всему континенту Арк. Вот их действительно можно считать невероятно влиятельным кланом. А ты посмел им угрожать? Неужели ты хочешь похоронить не только себя, но и весь наш клан?» Фернандо все еще молчал, но его сердце было не согласно. По его мнению, Роберт уж слишком преувеличивал. Парень попросту не верил, что клан, владеющий сетью гостиниц, может быть настолько могущественным. Роберт посмотрел на Фернандо и понял, что ему так и не удалось достучаться до сердца его сына. Поэтому маркиз просто не мог не вздохнуть. «Хорошо, отложим пока этот вопрос. Но скажи, неужели ты не видел, что Риана намеренно провоцирует тебя? Сын, неужели твои глаза перестают хорошо видеть, как только ты встречаешь красивую девушку? Нет, если бы тебе понравилась действительно достойная молодая леди, у меня не возникло бы никаких возражений. Но разве ты не знаешь, какие слухи ходят о Риане? Даже ее отец отправил свою дочь в Империю Розы, чтобы избежать появления новых порочащих его клан слухов. И эту девушку ты считаешь достойной?» Однако в этот момент неожиданно для всех Чжао вдруг сказал: «Маркиз Роберт, не стоит винить во всем виконте Фернандо. Вы ведь и сами видели, насколько красива Риана. Но самое главное, она использует свою красоту, чтобы сводить таких парней, как ваш сын, с ума. Будь я немного моложе, тоже не смог бы устоять перед ней». Роберт посмотрел на него и с удивлением произнес: «В каком смысле не смогли бы устоять? Зачем вам вообще нужно сопротивляться? И почему вы так нелестно отзываетесь о ней? Разве вы не помолвлены?» Неудивительно, что Роберт оказался озадачен, когда он узнал, что титул виконта Чжао получил из рук герцога Ивана и сейчас сопровождает его дочь, то подумал, что между двумя молодыми людьми вспыхнули сильные чувства. Чжао улыбнулся на мгновение, а потом произнес: «Принцесса Риана действительно очень красивая, но ее репутация в герцогстве Персилу не очень хороша. И поверьте, это не просто слухи, распускаемые завистниками. Именно по этой причине я и не собираюсь жениться на ней. Что же касается титула, то герцог Иван дал его мне, чтобы облегчить нам путешествие и перетянуть меня на свою сторону, но как талантливого мага, а не зятя». Услышав это, Роберт слегка улыбнулся. «Кажется, я действительно не ошибся, вы просто прячете истинного себя за этим нарядом, и как часто попадаете в неловкие ситуации». В ответ же Чжао засмеялся и сказал: «Можно подумать, вы сами не видите, боюсь, это были далеко не последние проблемы, устроенные мне Рианой». Услышав это, Роберт тоже рассмеялся, а затем повернулся к Фернандо и сказал: «Хаэм, а ведь это довольно неплохая идея, возможно, мне тоже стоит отправить тебя учиться в Империю Розы». Как только парень услышал эти слова, то быстро посмотрел на отца и произнес: «Мой отец, мне уже немного поздновато идти учиться, да и Империя Розы слишком далеко». Услышав это, Роберт посмотрел на него и, криво улыбнувшись, сказал: «Хорошо, давай обсудим это попозже. А сейчас оставь меня с мистером Уэльсом и дядей Беллом наедине». Фернандо посмотрел на Чжао, а затем на Белла, после чего, наконец, кивнул и вышел из комнаты. А его отец пробормотал: «Нужно заставить его мать стать намного жестче по отношению к нему, иначе он никогда не вырастет». А вот Беллу вдруг улыбнулся и, обращаясь к Роберту, сказал: «Не хотелось бы делать это при таких обстоятельствах, но позвольте представить нового члена нашего альянса, Чжао. Хотя вам, пожалуй, это имя уже и так знакомо». Услышав это, Роберт и Чжао ошарашенно уставились друг на друга, не зная, что сказать. Глава клана Будда и маркиз некоторое время смотрели друг на друга, а затем повернули головы, чтобы взглянуть на Белла, что сейчас, улыбаясь, наблюдал за ними. Увидев это, Роберт тоже улыбнулся и произнес: «Стоит признать, ваша маскировка выше всяких похвал». Услышав эти слова, Чжао тоже улыбнулся. Стоит признать, он действительно даже не подозревал о том, что глава клана Иксу может оказаться членом Альянса Черных Магов. Однако, насколько он слышал, Роберт – маг ветра седьмого уровня. Так почему же он вступил в Альянс Черных Магов? Видя озадаченное лицо Чжао, Белл рассмеялся и сказал: «Не стоит считать, что в Альянс Черных Магов входит только мастера темных искусств. У нас довольно много магов из других магических школ. Они приходят к нам, так как понимают, насколько властна и опасна Церковь Света. Мы же со своей стороны, понимая, что в одиночку нам не выстоять, принимаем всех, кто готов присоединиться». Чжао кивнул, а Роберт решил полюбопытствовать: «Так вы действительно член Альянса и Черный маг?» На что глава клана Будда, улыбнувшись, ответил: «Да, я присоединился к Альянсу какое-то время назад, и я действительно Черный маг, но сейчас мне намного проще путешествовать под видом мага огня, земли и воздуха». Однако, видя, какими глазами на него посмотрели Роберт и Белл, Чжао поспешил уточнить: «Хотя на самом деле я не маг, а колдун, и лишь благодаря своей колдовской технике мне удается имитировать заклинания земли, огня, ветра, света или тьмы». После этих слов Роберт и Белл все еще были удивлены, но уже не так сильно. Все дело в том, что колдовские техники на континенте Арк считались одними из самых загадочных. Так что вполне естественно, что люди удивлялись, когда слышали, на что они способны. Однако, когда колдун, например, такой как Шинго из Тысячи Теней, приобретает определенную известность, то возможностям его колдовских техник с каждым разом люди удивляются все меньше и меньше. Впрочем, дальше этот вопрос они обсуждать не стали. Чжао дал понять, что не собирается больше ничего рассказывать, а Белл и Роберт не стали задавать каких-либо вопросов по этому поводу. Вместо этого маркиз предпочел изменить тему разговора: «Насколько я понял, мистер Чжао, вы приехали к нам, чтобы встретиться с Беллом, ведь так? Но этот парень еще тот спекулянт, так какие же у вас могут быть совместные дела?» Очевидно, у Роберта и Белла действительно очень хорошие отношения, ведь они могут позволить себе даже подобные шутки. Видя это, Чжао даже начал завидовать столь крепкой дружбе, на что Белл ответил: «Это еще почему? Вдруг у нас не может быть совместного бизнеса? Неужели вы забыли, кто такой Чжао?» Услышав это, Роберт застыл на мгновение, прежде чем вспомнить о недавно появившихся невероятно качественных продуктах Тайюань. А ведь, по слухам, именно Чжао поставлял их в герцогство Персилу. Так что нет ничего удивительного в том, что у этих двоих может иметься совместное дело. Роберт кивнул и, обращаясь к Чжао, спросил: «Так значит, вы хотите продать ему продукты Тайюань?» Но Чжао лишь покачал головой: «Это не так. На этот раз я доставляю Беллу молочное вино для эксклюзивной продажи в империи Аксу». Услышав это, Роберт пробормотал: «Молочное вино? Неужели его действительно будут покупать?» Услышав его слова, Белл рассмеялся: «Как только вы его попробуете, то уже не сможете пить другие вина». Естественно, черный маг хорошо осознавал, насколько великолепно вино, что продавал ему Чжао. Однако Роберт не мог понять, зачем пытаться продавать молочное вино. Его клан жил возле прерии, и поэтому он безусловно пробовал тот напиток, что готовит зверолюди. Так что глава клана Иксу прекрасно понимал, каков он на вкус, а также что его невозможно хранить слишком долго. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 330, Элин. Глава 330, Элин. Несколько человек все время до обеда провели за разговорами в гостиной. В основном они обсуждали Альянс Черных Магов. И стоит отметить, что для Чжао это был очень хороший шанс разузнать интересующие его вопросы. Естественно, Белл и Роберт также рассказали Чжао, каким образом маркиз стал членом Альянса Черных Магов. Прежде всего, глава клана Иксу всегда довольно спокойно относился к темным искусствам. Поэтому, осознавая ту опасность, которую несет Церковь Света, Роберт, несколько раз побеседовав с Беллом, решил присоединиться к Альянсу. Во время обеда несколько человек собрались в обеденном зале, к ним присоединился даже Фернандо. К этому времени парень полностью остыл и осознал произошедшее. Ведь, несмотря на всю свою импульсивность и влюбчивость, идиотом он никогда не был. Сейчас, Когда он немного разобрался в произошедшем, то определенно понял, чего именно добивалась Риана. И естественно у него на сердце лежал тяжкий груз. Однако, когда Роберт позвал его, Фернандо тоже вышел к обеденному столу. После того, как несколько человек разместились за столом, Роберт попытался достать бутылку вина из собственных запасов, но Беллу быстро остановил его. «Нет, сегодня мы попробуем нечто особое. Уильс, вы же взяли с собой молочное вино?» Из-за присутствия Фернандо, Роберт не захотел, чтобы его сын узнал истинную личность Шжаа. Поэтому они с Беллом по-прежнему называли его Уильс. «Нет, это не значит, что маркиз не доверял собственному сыну, просто он хотел уберечь его». В империи Аксу личностью Чжаа интересовались весьма могущественные люди, поэтому, чем меньше Фернандо знал, тем лучше для него. Нет, он не был глупцом, но его импульсивность могла бы сыграть с ним злую шутку. Поэтому Роберт предпочел пока не рассказывать сыну, кем же на самом деле является Уильс. Сейчас же Роберту тоже было очень любопытно, что же такого особенного в молочном вине, которое Чжаа продает Беллу. А глава клана Будда тем временем улыбнулся и произнес: «Хорошо, давайте попробуем мое вино, будем считать, что это мой способ извиниться перед братом Фернандо». И как только он это сказал, у него в руках появился бурдюк с вином. После демонстрации подобного Фернандо больше не осмеливался недооценивать Чжаа, ведь у всего клана Иксу не было ни одного пространственного артефакта, а вот у Чжаа он явно имелся. А ведь на континенте Арк подобные артефакты весьма четко демонстрировали высокий статус их владельца. Чжаа посмотрел на выражение лица Фернандо и наполнил молочным вином 4 бокала, после чего, отложив бурдюк, сказал: «Брат Фернандо, сегодня я действительно вел себя слишком импульсивно, но прошу простить меня и выпить этот бокал вина в знак примирения». Фернандо, услышав эти слова, даже немного смутился, а потом, быстро подняв свой бокал, произнес: «Брат, вы слишком вежливы, сегодня в случившемся виноват только я, так что это мне стоит попросить прощения». После этих слов они оба осушили свои бокалы. Вот только, если Чжаа выпил свое вино совершенно спокойно, то Фернандо, что впервые попробовал настолько крепкий напиток, выпив всего полстакана, тут же очень сильно покраснел и начал кашлять. Чжаа улыбнулся, поставил бокал вина, а затем повернулся к Роберту и сказал: «Это вино не только очень ароматное, но и весьма крепкое, поэтому пока не привыкнете, его стоит пить небольшими глотками». Роберт с удивлением посмотрел на Фернандо. Он очень хорошо знал, что его сын любит выпить, поэтому довольно привычен к алкоголю. Но сейчас даже ему не удалось сразу же осушить свой бокал. Неужели это вино действительно настолько крепкое? В следующий момент маркиз посмотрел на Белла и увидел, как тот понемногу потягивает свой напиток, а также смотрит на него слегка опьяненным взглядом. Роберт взглянул на свой бокал, а затем осторожно сделал маленький, легкий глоток и подтвердил, что напиток действительно просто восхитителен. Очень хорошее вино, с очень хорошим ароматом. Фернандо тем временем допил свое вино и Чжаа снова наполнил его бокал, а потом спросил: «Что скажешь, брат Фернандо, это ведь хорошее вино». Фернандо посмотрел на прозрачную жидкость с восхитительным молочным запахом и многократно кивнул. «Да, оно действительно просто прекрасно. Я еще ни разу в жизни не пил ничего подобного». Сказав это, он снова пригубил вино. Роберт тоже выпил, и как итог мужчины испытали приступ невероятного счастья, в результате которого они довольно неплохо сдружились. Чжаа и Фернандо даже стали называть друг друга братьями. Однако, хотя этот совместный обед сделал всех присутствующих очень счастливыми, но Фернандо все равно не захотел идти учиться, за что еще раз был отруган Робертом. После обеда Чжаа вернулся в отель, все это время Лаура и все остальные находились в своих номерах, так как глава клана очень сильно переживал за их безопасность. Вот только, когда он вошел в холл гостиницы, то увидел, что к нему идет Элин. «Менеджер Элин, очень рад снова увидеть вас». Элин улыбнулся и сказал: «Мистер Уильс, я очень рад видеть, что с вами все в порядке. Однако позвольте поинтересоваться, есть ли у вас свободное время, мне необходимо кое-что обсудить с вами». Естественно, Чжаа немного удивился, но у него сложилось весьма хорошее впечатление об Элине, поэтому он сразу же сказал: «Хорошо, почему бы и нет». Услышав это, менеджер протянул руку и сказал: «Тогда, если вы не против, давайте обсудим интересующий меня вопрос в моем кабинете». Похоже, кабинет Элина был совмещен с его спальной комнатой, но дверь туда была закрыта. Но и комната, где он принимал гостей, выглядела впечатляющей. После того, как Лин пригласил Чжао присесть, то сразу же сказал: «Мистер Уильс, как прошла ваша встреча с маркизом Робертом? Удалось ли вам полностью разрешить ваш конфликт с молодым мастером Фернандо?» Услышав это, естественно, Чжао удивился, но все же улыбнулся и ответил: «Спасибо, менеджер Лин. Мне удалось вполне успешно разрешить все мои разногласия с кланом Иксу. Я даже отобедал в доме маркиза». Вот только после этих слов управляющий отелем обрадовался как-то уж слишком бурно. А затем Элин кивнула и сказал: «Надеюсь, в будущем у вас все сложится просто замечательно. Но давайте перейдем к тому вопросу, из-за которого я вас позвал. Насколько я слышал, когда вы в прошлый раз посетили наш отель в городе Коса, то пили очень ароматное вино. Однако мне бы хотелось уточнить, откуда оно у вас? Неужели вы действительно купили его у зверолюдей?» Когда Чжао услышал это, то наконец понял, о чем хочет поговорить менеджер. И так как в этом не было такого уж большого секрета, глава клана Буда покачал головой: «Хотя вино действительно сделано с использованием методов зверолюдов, но я провел определенное улучшение, чтобы улучшить его вкус. Однако, менеджер, позвольте спросить, что это все значит?» Элин улыбнулся и сказал: «Мистер, не стоит так нервничать. Мы, клан Шелли, подаем в своих отелях только самое лучшее и теперь хотели бы приобрести у вас молочное вино. Но возможно ли это?» Чжао немного удивился, а затем засмеялся: «Все в порядке, но я уже пообещал Беллу, что во всей империи Аксу именно он будет заниматься продажей этого вина. Поэтому, если я продам его вам, то это будет очень похоже на предательство. К тому же на данный момент я не могу производить его в больших объемах». Элин кивнул, он тоже бизнесмен, поэтому хорошо осознавал все трудности, с которыми столкнулся Чжао. «Сэр, видите ли, мы не будем перепродавать купленное у вас вино, а используем только на нужды отеля. Так что, мистер Белл останется единственным продавцом. Поэтому скажите, сколько вы сможете продать за один месяц и за какую цену?» Чжао немного подумал, а затем произнес: «Менеджер, пожалуй, вы абсолютно правы, так оно и есть. Поэтому я могу дать вам 10 000 джин в месяц, лишь до того момента, как мне удастся увеличить объемы производства». Когда Элин услышал это, его глаза буквально загорелись. 10 000 джин в месяц – это не так уж и много, впрочем, для начала этого пока достаточно. Однако, надеюсь, вы сможете как можно скорее увеличить объемы производства. Но за сколько вы хотите его продать? Чжао улыбнулся и сказал: «Две золотые монеты за джин. Именно по такой цене я продаю молочное вино Беллу». Услышав это, Элин улыбнулся: «Цена вполне приемлема, но позвольте узнать, когда вы сможете доставить вино, и что насчет оплаты?» Чжао улыбнулся и сказал: «Примерно через несколько дней я смогу привезти его Беллу, а то, через сколько оно окажется у вас, уже будет зависеть от него. С деньгами поступим точно так же. Передадите их Беллу, а уже он отдаст их мне. Надеюсь, вас устроит подобный вариант?» Элин кивнула и сказал: «Ну, если вы ему полностью доверяете, то пусть будет так. Однако позвольте спросить, желаете ли вы заключить официальный контракт?» На что Чжао, слегка улыбнувшись, ответил: «Нет, так как клан Шелли уже довольно давно в этом бизнесе, я не думаю, что вы станете рисковать своей репутацией лишь для того, чтобы сэкономить пару золотых монет. С другой же стороны, вам, пожалуй, стоит дождаться первой партии, и если вино вам не понравится, то вы сможете вернуть его мне, ничего не оплачивая». Услышав это, Элин кивнула и сказал: «Ну, тогда больше не смею отвлекать вас». Чжао встал, а затем, поклонившись напоследок менеджеру, вернулся в свою комнату. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 331, словно братья. Глава 331, словно братья. Чжао вернулся в гостиную его номера, где сейчас вели неспешную беседу Лаура и все остальные. Однако, когда он вошел в комнату, то все собравшиеся как-то странно посмотрели на него. Что-то случилось? Лаура улыбнулась и сказала: «Брат Чжао, тебе же удалось уладить конфликт с кланом Иксу». В ответ Чжао улыбнулся и сказал: «Все прошло довольно неплохо, мне даже удалось подружиться с ними. Кстати говоря, а вы уже обедали?» Лаура улыбнулась и сказала: «Да, где-то пару часов назад. Однако сейчас намного важнее, что именно сказал тебе маркиз Роберт». Услышав это, Чжао рассмеялся и пересказал им все, что ему удалось узнать о главе клана Иксу. Глава клана Будда поведал Лауре, что Роберт на самом деле член Альянса Черных Магов. Естественно, услышав это, девушка удивилась, но если в Альянс входили не только мастера тьмы, то теперь хотя бы понятно, как им удается противостоять Церкви Света. Чжао кивнул и рассказал Лауре об иной возможности реализовывать молочное вино. Услышав это, девушка кивнула и произнесла: «На данный момент наш бизнес движется в двух направлениях, и это весьма беспокоит меня. Сейчас мы продаем некоторые товары в герцогстве Персилу, а также начали сотрудничать с Белым. Но во втором случае речь идет только о продаже молочного вина. Вот только на данный момент мы можем производить более 1000 джин в день, а это довольно немало, и Белу не сможет справиться с подобным объемом. Но еще один канал продаж нам практически ничего не даст. Однако, сотрудничая с Элейном, мы получим доступ к множеству таких каналов». Чжао улыбнулся и сказал: «Да, я тоже хотел бы наладить отношения с кланом Шелли. Ведь даже маркиз Роберт очень сильно побледнел, когда объяснял сыну, к каким последствиям могла привести его выходка. Так что дружба с ними может быть очень выгодна для нас в будущем». Лаура улыбнулась и сказала: «Это все хорошо, но боюсь, что клан Шелли, являясь истинными торговцами, будет вести с нами дела лишь до тех пор, пока им это выгодно, и уж точно их не будет волновать наша безопасность или нечто подобное». Однако Чжао улыбнулся и сказал: «Это не так уж и плохо. На самом деле нет ничего плохого в том, что к нам будут относиться как к обычным поставщикам. Ведь в этом случае ни Южный Король, ни Альянс Черных Магов не станут вмешиваться в наши дела. Поэтому я считаю, что сотрудничество с кланом Шелли нам весьма выгодно». Лаура кивнула: «В любом случае, сейчас мы должны сотрудничать с ними, поэтому предлагаю после улучшения Черной Пустоши создать несколько пастбищ для коров и оргали. Это позволит нам значительно увеличить объем получаемого нами молочного вина, а также начать разводить огненную рыбу в пространственной ферме. Все эти товары помогут нам заслужить доверие клана Шелли и откроют множество путей. Брат Чжао, что ты думаешь об этом?» Услышав это, Чжао с улыбкой сказал: «Пожалуй, ты абсолютно права, но это значит, что нам придется задержаться здесь еще на один день, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию с Белым. Но Шинга из Тысячи Теней уже завтра вернется в город Коса, для того чтобы встретиться с дядей Иваном и решить, что делать с Рианой. Мало того, что она в прошлом уже успела доставить нам массу проблем, так и путешествовать вместе с ней оказалось гораздо опаснее, чем без нее». Лаура улыбнулась и сказала: «Тогда отложим этот вопрос до завтра, а сегодня я хотела бы обсудить еще кое-что. Не так давно, когда мы с Шуном разговаривали, мне в голову пришла довольно интересная мысль. А что если мы посадим его на мистического орла? Шун довольно небольшого роста, и его вес намного ниже, чем у обычного взрослого человека, так что он вполне может поместиться на спине у мистического орла. И, если птице удастся взлететь вместе с ним, то мы сможем получить практически идеального воздушного разведчика». Когда Чжао услышал это, то просто не мог не засиять. Он уже довольно долго мечтал о создании военно-воздушных сил. Хотя мистические орлы действительно были очень большими, но они не могли бы выдержать вес взрослого человека. Но Шун совершенно иное дело. Убийца весил довольно немного, и, пожалуй, ему на самом деле удастся взлететь, сидя на спине мистической птицы. И если это действительно получится, то у пространственной фермы может появиться определенный шаблон. Обсудив все интересующие их вопросы, члены клана Будда отправились отдыхать, а на следующее утро Чжао, как обычно, завтракал в ресторане. Правда, на этот раз, когда в обеденный зал вошла Риана, то, лишь холодно посмотрев на главу клана Будда, девушка села за совершенно другой столик. Однако в этот момент внезапно прозвучало конское ржание, а затем кто-то очень быстро вошел в ресторан. Естественно, Чжао стало любопытно, кто же так торопится, а когда он поднял голову, чтобы взглянуть, то увидел Фернандо. Разумеется, глава клана Будда просто не мог не удивиться. Он никак не мог понять, как ему удалось проснуться так рано, ведь вчера парень выпил больше всех. Фернандо, осмотрев ресторан, сначала приветливо кивнул Риане, а затем, подойдя к столу Чжао, засмеялся и сказал: «Брат, приятного аппетита. Ты же не против, что я позавтракаю вместе с тобой? Но скажи, что это за еда без бокала хорошего вина? Может, откроем еще один бурдюк молочного вина?» Услышав это, Чжао ошарашенно посмотрел на пьяницу и сказал: «Брат Фернандо, а ты не боишься, что дядя Роберт, узнав, что кое-кто начал пить с самого утра, снова отругает тебя. Естественно, эти двое просто шутили, но люди в ресторане оказались по-настоящему потрясены. Многие из них лично видели, как Фернандо вызвал силы обороны города, чтобы избить Чжао, и если бы не маркиз Роберт, то все могло бы закончиться весьма печально. Но уже сегодня эти двое называют друг друга братьями. С каких пор мир меняется настолько быстро? Все посетители ресторана озадаченно смотрели на, как им казалось вчера, непримиримых врагов. Риана тоже ошарашенно смотрела на этих двух, она действительно не понимала, что происходит. Вчера Фернандо ради нее чуть не убил Чжао, а сегодня, едва обратив на нее толику внимания, сразу же пошел к его столику. Что, черт возьми, происходит? Но Фернандо было все равно, как на него реагируют эти люди. Обращаясь к Чжао, он улыбнулся и сказал: «Ничего страшного, он все равно делает это практически каждый день, так что я уже привык, поэтому можешь не волноваться и доставать его». В ответ же Чжао нетерпеливо произнес: «К сожалению, у меня больше не осталось вина, так что тебе придется подождать, пока мои люди не доставят его Беллу. Впрочем, я также начал сотрудничать с кланом Шелли, поэтому довольно скоро его можно будет приобрести и здесь». Когда Фернандо услышал, что сказал Чжао, то просто не мог не вскрикнуть. «Правда? А я уж боялся, что уже никогда не смогу выпить молочного вина, но тогда не мог бы ты одолжить мне немного денег? Все дело в том, что сейчас у меня определенные финансовые трудности». Услышав это, Чжао не поверил собственным ушам. «Погоди, ты же наследник клана Иксу, и насколько я знаю, у твоего клана нет финансовых проблем. Так почему же у тебя нет денег?» В ответ Фернандо криво улыбнулся и произнес: «Эх, брат, ты действительно не знаешь страдания людей. Хотя я и наследник маркиза, но моих ежемесячных карманных денег никогда не хватает. Ведь в этом мире так много прекрасных цветов, даже слишком много». Чжао должен был признать, что у Фернандо действительно неплохое сердце, а все его проблемы связаны со статусом первого наследника. И похоже, он действительно любил красивых девушек, иначе у него не было бы так много наложниц и жен. Вот только на самом деле Фернандо никогда не охотился на девушек, так как из-за его статуса они сами фактически вешались ему на шею. А так, сын Роберта действительно был довольно неплохим парнем, разве что немного импульсивным. Фернандо и Чжао были примерно одного и того же возраста. Плюс сын Роберта вырос под присмотром матери в весьма мирной обстановке, очень похожей на земную. Поэтому у этих двоих нашлось много общего. Лаура смотрела на Фернандо и тихонько посмеивалась. Фернандо позавтракал с Чжао, но глава клана Буда так и не дал ему молочного вина. Наблюдая за тем, как они смеются и разговаривают за завтраком, Риана все больше злилась. Она не понимала, что случилось, почему такой дамский угодник, как Фернандо, не сел рядом с ней, а решил подсесть к своему вчерашнему сопернику. После завтрака Чжао отправился за пределы города, и хотя Фернандо не знал, что он собирается делать, но все равно отправился вместе с ним. Покинув город и остановив карету в укромном месте, Чжао свистнул, после чего возле них приземлился мистический орел. Естественно, глава клана Буда просто вытащил его из пространственной фермы, но так как с ним был Фернандо, то Чжао сделал вид, что просто позвал его. Увидев орла, Фернандо с любопытством стал рассматривать его, а вот Чжао в это время позвал Шуна. И когда тот подошел к ним, а затем встал возле птицы, Фернандо просто не мог не улыбнуться. Ведь маленький Шун выглядел еще меньше на фоне действительно огромной птицы. Чжао посмотрел на мистического орла и сказал: «Ты сможешь лететь с Шуном на спине?» Орел внимательно посмотрел на Шуна, а затем кивнул. После чего Чжао передал убийце письмо и сказал: «Шун, садись на мистического орла и лети в город Коса. Отдашь письмо лично герцогу Ивану, вот, возьми мой герб, чтобы тебя пропустили к нему. Далее, дождешься, пока он напишет ответ, и вернешься назад». Услышав это, Шун кивнул головой и осторожно принял письмо, после чего взобрался на спину мистического орла, и уже через мгновение они превратились в темное пятно на голубом небе. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 332, это все для вас. Глава 332, это все для вас. В этот момент Фернандо с изумлением посмотрел на Чжао. Он же улетел? Что это за магический зверь? Как ему удается летать с кем-то на спине? В ответ глава клана Будда улыбнулся и сказал: «Я занимаюсь разведением мистических зверей, но не думай, что вот так вот взлететь может абсолютно любой. Все дело в том, что вес Шуна невероятно низок, и поэтому мистическая птица смогла улететь вместе с ним». Услышав это, Фернандо еще более взволнованным голосом произнес: «Брат, ты же понимаешь, что это парень верхом на орле, пожалуй, единственный человек, кроме экспертов 9-го уровня, кто может летать в небе. К тому же, летающих магических зверей подчинить сложнее всего. Поэтому мало кто, кроме экспертов 9-го уровня, способен сделать подобное. А те магические птицы, что все же поддаются тренировкам, не обладают достаточно большим телом. Естественно, людей с небольшим ростом и весом тоже не очень много, но для некоторых из великих дворян найти подобных воинов не составит труда. А заполучив подобных зверей, они смогут получить невероятные преимущества, начав полностью контролировать небо. Так что не сочти за обиду, но тебе лучше никому не рассказывать, что ты занимаешься разведением столь прекрасных птиц. Хотя подожди, ты, кажется, назвал их мистическими животными. Ты уверен, что не ошибаешься? Это точно мистические, а не магические звери. Когда Чжао услышал слова, сказанные Фернандо, то должен был признать, что парень действительно не глуп, и, похоже, на самом деле считает его своим другом, иначе он не стал бы говорить ничего подобного. Так что, похоже, главе клана Будда необходимо пересмотреть свое отношение к сыну Роберта. Поэтому, выслушав его, Чжао просто не мог не сказать: «Это и в самом деле мистические звери, может, мне подарить одного из них тебе, чтобы ты мог убедиться в этом сам?» Когда Фернандо услышал слова, сказанные Чжао, его глаза просто не могли не запылать. «На самом деле, это просто невероятно. Давай быстрее зови его. Хотя подожди, если это действительно мистический зверь, то у меня может не хватить магической энергии, чтобы поддерживать его». Фернандо хорошо знал, что мистические орлы, для того чтобы продолжать жить, используют магическую энергию своих хозяев. Но у сына Роберта ее было в несколько раз меньше, чем у обычного мага. Поэтому он не зря волновался по этому поводу. Чжао улыбнулся ему и сказал: «Не волнуйся, их можно кормить обычным мясом. Вот только, не говори мне, что и его не сможешь себе позволить, иначе я могу начать презирать тебя». Когда Фернандо услышал это, то оказался озадачен. «Ты имеешь в виду, что эти мистические звери едят мясо? Ведь так? А ты точно уверен, что это и в самом деле мистические звери?» В ответ Чжао произнес: «Да, все действительно так, но запомни, тебе необходимо будет кормить его мясом, либо отпускать охотиться». Глаза Фернандо еще больше запылали. «Да, да, я все понял, и когда ты дашь его мне?» Чжао снова свистнул, и перед ними приземлился мистический орел, после чего глава клана Будда посмотрел на птицу, а затем сказал: «Отдаю тебя ему». Услышав эти слова, орел кивнул и, подойдя к Фердинандо, потерся клювом об его щеку. Увидев огромную птицу столь близко, парень не испугался, даже когда орел прикоснулся к нему своим стальным клювом. Да и когда сын Роберта решился погладить его, тот не проявил враждебности. Тем не менее, в следующий момент Фернандо вдруг сказал: «А как же мне отвезти его домой? Он же даже не поместится в карету». Услышав это, Чжао некоторое время просто смеялся. Однако потом, немного успокоившись, сказал: «Не волнуйся, тебе не нужно впихивать его в карету. Мистический орел и сам сможет долететь до вашего поместья. Тебе нужно всего лишь организовать ему место для проживания». Услышав это, довольный Фернандо тут же указал на орла и громко сказал: «Лети». Естественно, очень послушная птица тут же исполнила его приказ. Видя это, Фернандо рассмеялся и сказал: «Это просто невероятно. Все так, как ты и сказал, он просто очень послушен. Скажи, а все вещи в твоих руках также хороши?» На что Чжао, слегка улыбнувшись, ответил: «Некоторые лучше, некоторые хуже. Хорошо, я отдал его тебе, а теперь мне нужно встретиться с Белым, чтобы поговорить с ним о молочном вине. До недавнего времени я собирался продавать его только ему, но теперь клан Шелли тоже желает его приобрести». Фернандо засмеялся: «Ты же сказал, что мы не будем пить молочное вино, но если мы идем к дяде Беллу, то может мне стоит позвать отца?» Услышав это, Чжао улыбнулся и сказал: «Не говори глупости, я иду обсуждать совместное дело, а не пить». После этих слов Чжао отправился к поместью Белла. Стоит отметить, что встреча с черным магом прошла довольно неплохо. Белл абсолютно не возражал против сделки с кланом Шелли, ведь они занимались отелями и очень мало влияли на его бизнес. К тому же он также знал, что как только Чжао увеличит объемы производства, он уже не сможет полностью реализовывать все изготовленное вино. Чего нельзя сказать о клане Шелли с его 10000 отелей. Они совершенно спокойно могли переварить даже 10000 джин в месяц, что уж говорить о какой-то 1000 джин, что продавал ему Чжао. Впрочем, по правде говоря, для такого большого торгового клана как Шелли, даже 10000 джин в месяц не более чем капля в море. Поэтому для Чжао они действительно могли бы стать очень хорошими торговыми партнерами. Именно поэтому Белл не рассердился, и даже сразу согласился Чжао помочь с доставкой вина. Ведь, по словам Белла, это поможет и ему наладить более тесные контакты с кланом Шелли. А то до сих пор он доставлял им лишь небольшие безделушки из прерии. Чжао же, глядя на весьма довольного Белла, даже согласился пообедать в его доме. Естественно, к ним присоединился и Фернандо. И хотя у парня не было совместных дел с черным магом, он вполне мог поддерживать светскую беседу. Конечно же, без молочного вина и разговоров о красивых девушек не обошлось. Однако, как и сказал Белл, в этом вся суть Фернандо. Естественно, он понимает, что ведет себя уж слишком по-детски, но только Роберт мог справиться со своим сыном. После обеда Чжао фактически доставил Фернандо домой, так как парень снова перепил и, скорее всего, опять получит взбучку от отца, как только выспится и протрезвеет. Но Чжао все же оставил для Фернандо довольно много молочного вина, а затем вернулся в гостиницу Шелли, чтобы отдохнуть. Где-то около 2 часов дня вернулся страшно бледный Шун. По-видимому, полет туда и обратно действительно оставил после себя неизгладимое впечатление. Впрочем, с письмом, которое он доставил, было все в порядке. Конверт все так же оставался запечатан восковой печатью с гербом клана Персил. Да и сами слова явно были написаны рукой Эвана. Но вот в самом тексте не оказалось ничего особенного. Там говорилось: «Просто поезжай вперед и не пытайся контролировать Риану». Похоже, Иван тоже весьма разочаровался в дочери. Да, но как это не контролируй? А если в следующем городе девушка захочет кого-то убить, лишь бы доставить ему как можно больше неприятностей? Как в таком случае ему реагировать? Попытаться защитить ее или же отдать в руки правосудия? Или же ей как дочери герцога все и так сойдет с рук? А может, самому убить ее по пути, представив все как нападение разбойников? Вот только Иван уж точно не поверит в подобную историю. Подумав немного над грядущей проблемой, но так и не найдя решения, глава клана Буда просто отправился спать. Приятного отдохнув ночью, на следующее утро, Чжао, съев свой завтрак, приготовился покинуть этот гостеприимный город. Естественно, Риана и ее эскорт также приготовились сделать это. Однако стоило им выехать за пределы города, как они увидели 2 кареты, стоящие у обочины дороги. Первая принадлежала Беллу, а вторая – Фернандо. Увидев экипажи Белла и Фернандо, Чжао приказал остановить карету и сразу же вышел, чтобы поприветствовать их. Те в свою очередь поступили так же. Первым решил высказаться Беллу. «Вот возьми, это письмо для лорда города Тиньшуй. Надеюсь, у тебя получится наладить с ним тесный контакт». Чжао кивнул, а Беллу больше ничего не сказал, так как сейчас здесь было слишком много лишних ушей. К тому же, если появится такая необходимость, он может передать весточку главе клана Буда, через тех, кто будет доставлять молочное вино. Фернандо же посмотрел на Чжао немного красными глазами, что, впрочем, неудивительно, он действительно считал главу клана Буда своим хорошим другом. Ведь, во-первых, Чжао абсолютно не заботился о его статусе и видел в нем прежде всего Фернандо, а не сына маркиза. И во-вторых, подарил ему, ничего не требуя взамен, мистического орла и много хорошего вина. А если еще и учитывать характер Фернандо, то парню действительно было очень непросто находить хороших друзей. Фернандо похлопал Чжао по плечу и сказал: «Уильс, брат мой, я не похож на тебя и, пожалуй, никогда не смогу стать таким же странником. Но знай, что в землях моего клана тебе всегда будут рады, а я придержу бутылку самого лучшего вина, чтобы мы могли откупорить ее при нашей следующей встрече». Чжао похлопал его по руке и сказал: «Неужели ты действительно думаешь, что я не принесу с собой самого лучшего вина?» Фернандо не стал возражать, вместо этого он улыбнулся и вынул из своей кареты герб, после чего протянул его Чжао и сказал: «Этот герб моего клана Икса, и если ты примешь его, то это будет означать, что ты являешься членом клана. Вчера я попросил об этом у отца, и хотя нет такого понятия, как рыцарство, иногда этот герб может оказаться очень полезным, особенно если клан Персил заберет у тебя титул. Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 333, прощание. Глава 333, прощание. Услышав слова, сказанные Фернандо, Чжао не мог не почувствовать прилива теплоты на сердце. Ведь, хотя парень действительно вел себя порой слишком импульсивно, однако он не только считал главу клана Будда своим другом, но и вел себя как настоящий друг. И зная, как себя ведет Риана, он боялся, что клан Персил отберет у Чжао титул. Именно поэтому Фернандо и дал главе клана Будда герб своего клана, ибо путешествовать по континенту Арк без титула довольно сложно. Герб аристократического рода мог использовать далеко не каждый человек, как правило, это были только члены клана. Но если пройти соответствующую процедуру регистрации, то гербом мог воспользоваться и просто друг конкретного клана. Чжао знал, что Фернандо ничего не мог знать об его отношениях с Эваном, так что он сделал это исключительно ради главы клана Будда. А ведь чтобы передать герб своего клана другому человеку, нужно утрясти множество формальностей. К тому же, если используя этот герб, Чжао вляпается в неприятности и совершит множество дурных поступков, вся ответственность за них ляжет на плечи главы клана Иксу. А вот с Эваном все было абсолютно не так, хотя он дал Чжао герб, связанный с его кланом, но вместе с ним он вручил титул виконта. Поэтому, если Чжао что-то натворит, то отец Рианы безусловно будет иметь полное право наказать его. Однако, никакой ответственности за поступки главы клана Будда он нести не будет. Чжао осторожно взял герб, а затем похлопал Фернандо по плечу и сказал: «Фернандо, брат мой, если случится что-то действительно важное, ты всегда сможешь написать мне. Для этого просто отдай письмо мистическому орлу, которого я дал тебе, и он сам найдет меня». Фернандо кивнул, а затем крепко обнял Чжао, а после того, как отпустил его, отошел в сторону и стал возле Белла. А когда карета Чжао медленно исчезла за горизонтом, черный маг вздохнул и сказал: «Это парень и сам как настоящий орел, его сердце просто переполнено небом». Фернандо слегка улыбнулся. «Да, он действительно орел и очень хороший друг. Дядя Белл, а может, отправимся ко мне домой? Уэльс как раз оставил у меня довольно много вина, так почему бы нам не выпить по бокалу?» Услышав это, Белл расхохотался. «К сожалению, этот старик не может пойти с тобой, так как ты пьешь слишком медленно. Да и к тому мне нужно заняться книгами учета». Фернандо, услышав это, рассмеялся. «Дядя, вы прямо как мой отец, все время заняты чем-то невероятно скучным. А я все же отправлюсь домой и выпью вина, оставленного Уэльсом». После этих слов парень запрыгнул в свою карету и отправился обратно в город. Белл посмотрел вслед уезжающей карете. Фернандо сказал: «Твоя жизнь проста и естественна, но как долго она сможет оставаться такой?» Произнеся это, черный маг запрыгнул в свою карету и уехал. В это же время Чжао сидел в своей карете и держал герб, что дал ему Фернандо. Честно говоря, когда он впервые встретил сына Роберта, то он ему показался обычным избалованным аристократом. Но теперь его мнение кардинально изменилось. Лаура слышала разговор Чжао с Фернандо и стоит признать, что поступок сына Роберта действительно очень сильно удивил ее. Поэтому, посмотрев на герб, девушка сказала: «Похоже, я сильно ошибалась, считая Фернандо обычным лавеласом». Чжао улыбнулся, убрал герб и достал карту, после чего развернул ее на небольшом столике, что стоял посреди кареты. Лаура увидела отметку на карте и сказала: «Похоже, именно здесь находится цитадель Белла, и нам сейчас нужно как можно скорее организовать доставку молочного вина». Лаура кивнула, и несколько людей посмотрели на карту. Глядя на нее, Чжао отметил, что для столь технологически неразвитого мира, карта была довольно сложной. На ней был указан не только путь до крепости, но и ареалы обитания местных племен зверолюдей.